Верно. Так и должно было быть. Пока человек не отстал, он член сороковки. Не нужны ему документы. Ну что-нибудь, что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось? Ну только разве фотокарточки семьи? Покажите. Не потребовал, а попросил лейтенант. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях. Но мелкие засечки памяти, то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении, незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова. Полгода прошло с минуты, когда сказали: «Ляленька, снимаю», и щелкнули затвором. Но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели, кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. Да вам жарко? Вы разденьтесь. Вон, на диван. Тверитинов снял свой суконник, и обнаружились латки, надорванность, разнота пуговиц летней обмундировки и неумелость с обмотками. Вся одежда такая оказалась издевательством над большой седоватой головой Тверитинова. А кто вы сами? Артист. Да? Как же это я не догадался? Вы очень похожи на артиста. Где же вы играли? В драматическом, в Москве. В Москве я один раз был, в Амхате. Мы с экскурсией ездили. А в Иванове часто бывал. Вы Ивановский новый театр знаете? Ну, снаружи так себя, внутри замечательно. Я очень любил бывать в театрах. Ведь это не просто развлечение. Ведь в театрах учишься, верно? А в каких же вы ролях играли? Многих. За столько лет и не перечислишь. Ну, все-таки. Ну, например. Ну, подполковник Вершинин, доктор Ранг. Угу. Не помнил Зотов таких ролей. А в пьесу Горького вы играли? Я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще, Горький наш самый умный, самый гуманный и самый большой писатель. Вы согласны? Тверитинов сделал бровями усилие найти ответ, но не нашел его и промолчал. И было у вас военное обучение? Несколько дней штыковому бою на палках. И как бросать гранаты деревянные. До самой Вязьмы шли пешком, а под Вязьмой попали в котел. Окруженцы-фронтовики только нас и вывели. Я теперь даже не представляю, где сейчас фронт. У вас карты нет? Карты нет. Сводки неясные. Но я могу вам сказать. Севастополь с кусочком наш. Таганрог у нас. Донбасс держим. А вот Орел и Курск у них. Ой. А под Москвой? А под Москвой особенно непонятно. Направления уже почти дачные. Ленинград тот вообще отрезан. Зотов знал, что не время сейчас болтать, вспоминать. Но уж больно редок был случай отвести душу с внимательным, интеллигентным человеком. Вы курите, наверное? Курите, пожалуйста. Вот табак, вот бумага. Мне выдают, а я не курю. А я курю, грешник. Тверитинов приподнялся, наклонился над пачкой и не стал сразу сворачивать, а только просто сперва набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть постонал, потом прочел название «Армянский», свернул большую папиросу. А в ватных одеялах там никто не курит? Я не заметил. Наверное, не было ни у кого. Ах. А что вы упомянули о 37-м? Ну, вы же помните обстановку тех лет. Испанская война, фашисты, интербригада, Гвадалахара, Тирель. Разве тут усидишь? Я достаю учебник, словарь, учу испанский язык и чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем. А в газетах ничего такого нет. И вдруг в «Красной звезде» цитируют французского журналиста. Германия и СССР используют Испанию как опытный полигон. А я дотошный. Жду 3 дня, опровержения нет. Я иду к военкому, вот говорю, читайте, факт. Мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком. А военком как хлопнет по столу. Вы не провоцируете меня. Кто вас подослал? А надо будет позовем кругом. Вы, я вижу, любите курить. Забирайте эту пачку себе. Я все равно для угощения держу. Дверь приоткрыла Подшибякина. Да-да, Ванечка. Василий Васильевич, диспетчер спрашивает, у вас есть что-нибудь к 794-му? А то мы его на проход пустим. Это какой же, на Поворина? Да. Он уже здесь? Через 10. Минут через 10 подойдет. Вот замечательно. Замечательно, Игорь Дементьевич. Вот на этот я вас и посажу. Это очень хороший поезд для вас. Валя, скажи, пусть его примут тут поближе, на первый или на второй. Жаль, вас накормить нечем, ни сухаря нет. Вы ведь с тех пор, как отстали, ничего не ели. Не беспокойтесь, ради бога, Василий Васильевич. Я и так бесконечно вам благодарен. Вы меня пригрели буквально и переносно. Вы добрый человек. Время такое тяжелое. Ты так ценишь. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что я должен делать? Сначала вы доедете до станции грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это? Не очень. Известная станция. Если в грязях вы будете днем, пойдете с этим вашим листком, вот тут я делаю отметку, что вы у меня были, пойдете к военному коменданту. Он напишет распоряжение в протпункт, и вы получите на пару дней паёк. А если ночью, сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон.